Глава четвертая. Настырный журналист продолжал следовать за нами по пятам, пока мы двигались к воротам кладбища по мощенной дорожке. Как только я ускорил шаг, он ускорил свой, продолжая постреливать в нас вспышками камеры. Но что меня удивило больше, чем его настойчивость, так это то, что мужчина был совершенно один. Они ведь кучкуются, обычно подстерегая свою добычу целой толпой. Опасения мои подтвердились, как только мы с Йонми дошли до машины и уселись в салон. Едва я успел пристегнуть ремень безопасности, мужик с камерой тут же прильнул к заднему окну. К тому, где сидела женщина, сжавшись в комок и обнимая себя руками. «Знаете его?» – бросил я взгляд в зеркало заднего вида. Что-то подсказывало мне, что с большой вероятностью Айдол даст утвердительный ответ. «Да», – сдавленно произнесла та, повыше натягивая на лицо черную тканевую маску. «Это один из моих сасенов». «Сасенов?» – непонимающе посмотрел я на нее. «Представьте себе сталкера, но в десятки раз хуже, который даже убийство мне...» Закончить она не успела, потому что мужик принялся истерично дергать ручку дверцы в попытках проникнуть в салон. У меня аж жилка нервно задергалась под левым глазом от осознания, что мой честно купленный автомобиль снова становится крайним. А я ведь буквально на днях из ремонта его забирал, где в крыше дырку заделывали. «Ну все», — гневно процедил сквозь зубы, отстегивая ремень. «Не журналист, говорите? Так даже еще лучше». «Но он может быть вооружен», — предупредила Йонми, попытавшись перехватить меня за плечо. «Да давайте просто уедем отсюда, прошу». Однако руку ее я скинул и вышел из машины для начала с намерением доходчиво разъяснить этому так называемому «сосену», что портить чужую собственность нехорошо. Ну а если с первого раза не поймет, перейти уже к более действенным методам, противоречащим дипломатическому подходу. Мужик лишь мазнул по мне равнодушным взглядом. Внимание его оставалось все так же прикованным госпоже Джу, и попыток убрать свои грязные руки от моей тачки он не предпринял. Ни единой. «У вас какие-то проблемы?» Оставаясь внешне невозмутимым, вскинул я бровь. Только после этого незнакомец медленно повернул ко мне голову, ненадолго оставив в покое несчастную дверцу. «Никаких!» — приподнялись уголки его губ в неестественной улыбке. На вид мужчине было около 30. Капюшон бордовой толстовки, поверх которой была накинута тонкая кожаная куртка, он стянул, видимо, чтобы получше запомниться своему айдолу. Маленькие черные глазки недобро поблескивали, на подбородке пробивалась трехдневная щетина. «Если никаких, то попрошу вас сделать два шага назад от моей машины и стоять так, пока мы не уедем», — будничным тоном продолжил я. «В противном случае я сломаю вам руку. Окажете сопротивление обе, для профилактики». «Чего?» — поморщился мужик, пробежавшись по мне скептическим взглядом с головы до ног. «Повторять не буду. Так каковы ваши дальнейшие действия?» Я всецело осознавал свое превосходство над этим фанатичным поклонником, поехавшим с катушек, а потому спокойно предоставил ему выбор. Вооружен он или нет, без разницы. На текущем уровне своих способностей я, абсолютно не напрягаясь, могу проломить ему череп насквозь, и, следовательно, противника в нем не видел. Однако, если отпустить дурачка в освояси, неизвестно, когда он снова нападет на след Йонми. Не то чтобы меня сильно беспокоила судьба этой женщины, и свое реальное отношение к ее неоднозначным поступкам я уже озвучил открыто. Но так просто оставлять ублюдка разгуливать на свободе, раз уж встретился с ним лицом к лицу, тоже такое себе решение. Не в моем стиле, как бы пафосно это ни звучало. Убивать его в любом случае не планировал. Это было бы явным перебором. Так, слегка покалечить для острастки и отвезти в ближайший полицейский участок. Дальше пусть сами разбираются. Ну а мужик, похоже, отступать от запланированного не собирался. В руках его блеснул нож, и даже не владея телепатией, я запросто смог считать его намерение. Между ним и его обожаемым айдолом возле безлюдного кладбища стоял всего лишь я. На вид безоружный водитель, которому всего-то нужно отвезти свою клиентку из пункта А в пункт Б. Не знаю, на какие безумия способны сасены, но, признаюсь, стало немного любопытно. Насколько же далеко может зайти этот мужчина, чтобы заполучить внимание, а может быть, и жизнь своего кумира? «Вот значит, что ты решил», — усмехнулся я и резко склонил голову на бок, звонко хрустнув шеей. «Ну, давай, рискни». Расширившимися от ужаса глазами Йонми наблюдала за разворачивающейся перед ней сценой, отчаянно мотая головой. «Лишних проблем мне не хотелось создавать, оно и видно. Хотя проблемы сейчас и впрямь возникнут, но далеко не у меня». «Сестренка Йонми, ты смотришь?» В какой-то момент исказилось лицо мужика до неузнаваемости. «На что я готов пойти, чтобы никто больше не встал между нами, а?» «Ну да, просто больной на голову человек. И наличие таких вот специфических фанатов — жестокая цена, которую айдолы платят за свою популярность. А раз уж ей довелось пересекаться с ним раньше, выходит, он преследовал ее от самого Сеула. Как будто делать больше зрелому мужчине нечего». Едва Сасен сделал шаг ко мне и замахнулся ножом, я в мгновение ока оказался за его спиной. Выкрутил ему обе руки, выбил из них оружие и, надавив на шею, вынудил встать на колени. Несколько полицейских стяжек, которые я позаимствовал у Джинхёка, пришли сейчас как нельзя кстати. Но перед этим... Резко вывернул правую руку незадачливого фаната до характерного хруста. И от раздавшегося крика с ветвей дерева неподалеку сорвалась потревоженная стая птиц. «Что насчет второй?» — почти ласково прошептал я мужчине на ухо. «Или ты уже не такой смелый, как минуту назад? Твоя сестренка Йонми, кстати, до сих пор внимательно на тебя смотрит». Повернул его голову к окну машины, чтобы мужик встретился взглядом с испуганным айдолом. Та, не веря собственным глазам, все еще мотала головой и прикрывала рот дрожащей ладошкой. «Не стыдно тебе?» — улыбнулся ему напоследок и вырубил, пережав сонную артерию. Отключиться ненадолго, но тратить на него транквилизаторы из стратегического запаса я не собирался. Даже если очухается посреди поездки, многого, лежа в багажнике, сделать не сможет. Главное, чтобы сильно не запачкал, а то за химчистку заплатит из своего кармана. Как только покомпактнее уложил полудурка, вернулся в машину и со вздохом обернулся к своей пассажирке, которая так и замерла в одном положении, не решаясь произнести ни слова. «Вы в порядке, госпожа Джу?» — поинтересовался у нее. И, глядя на ее побледневшее лицо, только сейчас понял, что хватил лишку. Прямо как тогда, во время первой нашей с Харин встречи на парковке клуба «Зона». За одним исключением. Сейчас я испытывал куда большее удовлетворение от содеянного и трепет, чем тогда. Что это? То самое пагубное влияние сыворотки на психику, которого я сторонился как огня? Сколько доз я уже принял в течение этих пары недель? И не станет ли еще хуже, если продолжу в том же темпе? «Вы недавно вернулись из армии?» — спросила женщина, наверное, первое, что пришло ей в голову. Голос ее дрожал. «Недавно я занимал должность телохранителя наследницы одной крупной корпорации. Быстро нашелся с ответом. По сути, даже правду сказал. А это для меня действительно редкость». «А, вот как!» — пробубнила она под нос, окидывая меня задумчивым взглядом. На этом обсуждение, развернувшееся перед Йонми, сцены завершилось, а я лишь в очередной раз задумался о последствиях приема сыворотки и ее скрытое влияние на организм в целом. Время поджимало, А я даже не выяснил у седьмого информацию о месторасположении базы. Любые сведения о детище Минхо из него приходилось вытягивать чуть ли не клещами. И на всякие расспросы у двойника был заготовлен исчерпывающий ответ. «Ты еще не готов». Разумеется, я и сам понимал, что проникнуть туда и сдохнуть от рук первого же встреченного модификанта означало свести на нет все наши приготовления. Более того, кто помимо меня окажется в состоянии продолжать? Джина? Джинхёк? Ничего у них в одиночку не выйдет. Я с самого начала являлся ключевой фигурой на доске. Уберут меня, партия завершится поражением с нашей стороны. А на ум не приходит ничего дельного, чтобы закончить ее поскорее. Незадачливого фаната, как изначально и собирался, привез в ближайший полицейский участок. Свидетельские показания предоставила сама госпожа Джу, уверяя, что сломанная рука Сосена — последствия самообороны. Хорошо, что удержался от порыва сломать вторую, но с моим нестабильным состоянием необходимо было что-то решать уже сейчас, пока в какой-то момент я не пересек грань дозволенного. Успокоительный чай на травках здесь поможет вряд ли, даже если вливать его в себя галлонами. «Что планируете делать дальше?» — поинтересовался у Айдола, когда мы покинули участок и вышли на залитую закатным солнцем улицу. «Уже так поздно. Долго же нас мариновали доблестные стражи закона. Можно было, конечно, прибегнуть к помощи лейтенанта Кёна, но дергать его по таким мелочам не хотелось. У него сейчас тоже дел не в проворот. Вообще нельзя было сказать, что этот день я потратил впустую. Выявил еще одну проблему, возникновение которой беспокоило меня еще до начала приема сыворотки, а именно постепенная и необратимая потеря самого себя. По мне так лучше быть слабым модификантом, чем сильным и неуправляемым монстром, которому все человеческое чуждо. «Пожалуй, теперь мне стоит как можно скорее вернуться в Сеул», — поделилась со мной Йонми, обнимая себя руками. «Не от холода. Погода сегодня стояла теплая, почти летняя». «Билет на вечерний рейс я купила заранее, так что...» «Вы в самом деле осмелились сбежать из агентства? Думал, в шоу-бизнесе все настолько серьезно, что подобные выходки мало кому прощают». «Наверное, сбежать — это слишком сильно сказано», — протянула женщина, не поднимая на меня глаза. «Отпросилась под предлогом навестить родных, буквально на пару дней, но родители мои живут в Сеуле, так что менеджер может нагрянуть к ним в любой момент». Сперва в голове промелькнула мысль подвести госпожу Джу до аэропорта. Ее эта поездочка и без того морально вымотала, даже если не брать во внимание встречу с Сосеном. Но уже в следующую секунду я посчитал подобный шаг излишним проявлением заботы. «Я вызову вам такси», — предложил ей вместо этого, чем все равно заслужил благодарную улыбку Йонми. «Спасибо», — немного погодя добавила она, когда таксист уже подъезжал к участку. «За то, что уделили мне время, Алекс, и за то, что защитили». «В первую очередь я защищал свою машину, что бы вы там ни подумали. Но, пожалуйста». Айдол в ответ на это поджала губы, но кивнула. «В конце концов, я не светлый рыцарь, не герой. Я просто играю роль, которую выбрали для меня заранее и которая мне уже порядком осточертела. Да, я устал. И этой усталостью сквозило каждое мое слово». Бывшая возлюбленная Хёншика, сдержанно попрощавшись со мной, уселась в такси и уехала в закат. Ну а я, вздохнув, направился к своей машине с намерением вернуться домой и принять ледяной душ. Вряд ли обстоятельства когда-нибудь сложатся так, что мы увидимся снова, но можно было сказать, что наша встреча закрыла для меня своеобразный гештальт. Нет больше смысла перечитывать дневники Хоука и в глубине души скорбеть о невозможности побеседовать с ним за чашечкой зеленого чая. Я просто отомщу за него, а заодно и за всех людей, впавших в зависимость от сыворотки производства доктора Сугахары. Никакой полиции, никакого тюремного заключения. Джуминхо будет страдать так же, как и его жертвы. Нет, сильнее, еще сильнее».